Ничего не могло его отвлечь от практики созерцания. Однако каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Бродяге привиделось, что он живет в полудиком племени, и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он ученый муж. Конечно, более сильная мыслеформа подавляет более слабую. Потом, через какое-то время, из-за продолжающегося намерения, он стал царем. Конечно, вода, воспитанная растением, превращается в его плод. Где царские увеселения, там и апсары. Размышляя о них, царь стал апсарой. Только из-за того, что ей понравился олень, апсара стала оленем. Олень стал вьюном, вьюн — пчелой, а пчела — слоном. Я — Рудра, который был Рудрой в последнюю сотню циклов сотворения. Я странствую в этом иллюзорном мире, который есть психологический обман и более ничего. В одном творении я жил в племени, в другом был ученым, в следующем царем и потом лебедем. Так я вращался в колесе воплощений, известном как тело и разум. Прошли тысячелетия с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул с осознания бесконечного сознания. Вскоре после этого я был бродягой, который все еще помнил правду существования. Потом, проходя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случилось увидеть, я стал Рудрой. Когда обычный человек случайно оказывается в обществе просветленного, его нечистые тенденции пропадают. Это же случается с человеком, который постоянно ищет общество мудрого. Такое постоянное стремление материализуется и становится фактом. Рудра продолжал. Несомненно, только от внутреннего убеждения, что это тело и есть я, нереальность расширяется и становится будто бы настоящей. Если об этом начать размышлять и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не остается. Достаточно обратить внимание на убеждение, и оно окажется результатом невежества. Этот мир — оптическая иллюзия, такая же, как синева неба. Это невежество. Достаточно критического взгляда, и оно пропадает. Если мираж мира продолжает появляться, пускай, вреда он не принесет. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке воображенных воплощений и восстановлю их единство. Васиштха продолжил. Решив так, Рудра нашел тело бродяги, оживил его и заставил вспоминать все, что случилось. Бродяга увидел Рудру как самого себя и все вспомнил. Затем они оба явились в племя, где спало следующее воплощение, и разбудили его тело. Все трое на самом деле были одним. Удивляясь произошедшей мистерии, втроем они направились к месту, где в объятиях своей жены спал ученый муж. Они разбудили его сознание, потом пошли во дворец, где спал царь, окруженный апсарами, и разбудили его тоже. Он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Далее они пошли туда, где жил лебедь, и он тоже стал Рудрой. Они путешествовали в мире 100 рудр прошлого и поняли, что это все одно бесконечное сознание, в котором будто бы происходили разные обманчивые события. Одна форма стала многими. Эти 100 вездесущих рудр наполнили собой Вселенную. Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который оно же и создает, ограниченные сознания не видят друг друга и не понимают. Как все волны океана состоят из одной и той же воды и поэтому являются одним, пробужденные сознания осознают свое единство и поэтому понимают друг друга. Каждое ограниченное сознание творит собственный мирок. Однако, как одна и та же пустота находится во всех ямах, которые кто бы и где бы ни выкопал, все ограниченные сознания находят одно и то же бесконечное сознание, когда начинают искать правду существования в своих ограниченных мирах. Васиштха продолжил. Все они достигли пробуждения духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что были частями Рудры, они стали счастливыми. Рудра увидел возникшую игру Майи и вдохновил других играть свои роли в ней снова, приказав им вернуться к нему после такого, кажущегося независимым, существования. Он обещал им, что в конце цикла создания они достигнут высшего сознания. Затем Рудра пропал из виду, и все остальные вернулись в свои миры. Рама спросил, «Разве все они не были просто воображаемыми сущностями, приснившимися бродяге? Как они стали реальными существами?» Васиштха ответил, «Оставь понятие, что воображение — это что-то реальное». Когда иллюзорность иллюзии оставлена, то, что есть, существует в бесконечном сознании. То, что видится во сне, воображается реальным и кажется всегда реальным, как для путешественника временные и пространственные ощущения реальны относительно разных мест. В сердце бесконечного сознания существует все, и каждый ощущает то, что он в нем видит. Сноподобная сущность мыслеформы ощущается только с помощью интенсивной практики йоги и никак по-иному. Такой практикой Шива и другие ощущают все и везде. То, что находится перед тобой и в то же время понимается твоим разумом, не воспринимается, если в этом понимании или нахождении есть непонимание, дефект восприятия. Только когда такое непонимание не существует, объект может быть узнан и понят. Желаемое достигается только когда вся внутренняя сущность посвящена желаемому. Тот, кто полностью поглощен тем, что находится прямо перед ним, отлично знает и понимает это. Тот, кто поглощен воображаемым объектом, будет прекрасно знать этот объект. Если нет такого всепоглощающего внимания к чему-либо, это что-либо разрушается. Не существует для человека. Именно таким образом, однонаправленной поглощенностью, бродяга стал Рудрой и всем остальным. Каждый из них имел собственный мир, поэтому они не знали о существовании друг друга, пока в них не было пробуждено сознание Рудры. На самом деле, то, что они этого не знали и стали разными формами и сущностями, произошло по воле Рудры. Однонаправленным пожеланием «пусть я стану небожителем» или «пусть я стану ученым человеком» и результатом такого пожелания человек становится одним или многими,